уже близко», — ответил Гамит спокойно. Но, несмотря на его уверение, нигде не было видно и следа лагеря. Кругом простиралась пустыня, безбрежное серовато-белое пространство, а над ним высокий свод темнеющего неба. Каро невольно вздрогнула. Гамит взял ее руку. Каро чувствовала горячее биение его крови, и, казалось, волнующий жар его сухой, сильной ладони передавался ей. По возможности спокойно она сказала: «А, ваша рука такая теплая. Надеюсь, я не простудилась?» Вздрогнула от холода. «В лагере я смогу дать вам лекарство». Он все еще не отпускал ее руки. «Я уверена, что уже поздно», — снова начала Каро. Она попыталась отделаться шуткой. «Как вы думаете, не лучше ли нам теперь вернуться, чтобы вовремя быть дома?» «Мы и так дома», — сказал Гамит. «У меня дома. Посмотрите». Внезапно из темноты совсем рядом показались огни костров. Запах дыма донесся в паланкин. Раздались голоса, лай собак, ржание лошадей, шумы большого оживленного лагеря. Верблюд опустился на колени. Многочисленные арабы с горящими факелами окружили прибывших, когда принц вынес ее из паланкина. Сквозь толпу арабов он повел ее по плетеному ковру к большой палатке. Смутные опасения Каро и еле сдерживаемый гнев прошли при виде окружившей ее роскоши. Стены палатки были покрыты драгоценными, вышитыми шелком коврами. На полу тоже лежали бесценные ковры. У шелковых стен стояли низкие длинные диваны со множеством мягких подушек, отличный рояль и стол, уставленный золотой посудой. В каждом углу огромные вазы с розами, красной геранью, с цветами мимозы и пальмовыми листьями. Гамит исчез. На пороге бесшумно появилась девушка и, поклонившись Каро, повела ее в следующую маленькую комнатку, где на маленьком столике стоял хрустальный сосуд с водой, флаконы всевозможных духов, пудра и даже губная помада. Чуть заметная насмешливая улыбка появилась на губах Каро. Она знала, что Гамит любит роскошь, но не подозревала, до какой степени. Она привела себя в порядок и вернулась в большую комнату. Гамит встал ей навстречу. Он успел переодеться в арабский костюм. Каро улыбнулась в ответ, но невольно при виде его высокой фигуры в живописном одеянии смутное чувство тревоги снова проснулось в ней. Она старалась не поддаваться страху, забыть свои неясные опасения. Они сели за стол. Гамит сидел на груди подушек. Высокий слуга в белом бурнусе внес большую золотую чашу для омовения рук. Каро следила за каждым движением Гамида, когда он погрузил руки в чашу, которую держал перед ним коленопреклоненный слуга. «Словно в арабской сказке», — подумала она с иронией. И все же должна была признать, что это одеяние придавало принцу некое спокойное достоинство, преображавшее его. Обед продолжался долго. Он был очень обильным. Приготовивший его французский повар превзошел самого себя. К столу подавались очень редкие и очень дорогие вина. Гамит не притронулся к ним, а Каро выпила несколько глотков. Затем бесшумно появившиеся слуги вынесли стол из палатки. Девушка встала и подошла к выходу. Ночь, прохладная и звездная, простиралась над безмолвной пустыней. Опершись рукой о раму полотняной двери, Каро глядела в темноту. Гамит присоединился к ней. «Теперь действительно поздно. Я думаю, нужно возвращаться. Ваш лагерь действительно замечательный», — начала она. Каро нервничала и говорила быстро, отрывисто. Гамит тихо рассмеялся. Он нагнулся к двери, запер ее и опустил тяжелую портьеру, закрывающую вход. «Мы с вами в десятках миль от человеческого жилья. Кругом нет никого, кроме преданных мне слуг. Вы затеряны в сердце пустыни». Каро попыталась рассмеяться, но губы искривились в гримасу. Мягкость и любезность Гамида пугали ее. Она медленно прошла обратно в палатку и остановилась под серебряной лампой, свисавшей с потолка. Каро старалась казаться спокойной и сохранить присутствие духа.